какие-то основные моменты, а я дополнял. Мне кажется, что вот в таком ключе нам есть смысл поговорить. Как, Арина, ты считаешь? Ну, давайте я начну. Итак, Луна. Эта планета связана с женским началом, и поэтому характер ее сильно выражен во внешности и поведении у женщин, и, соответственно, слабее у мужчин. Луна дает женщинам красоту и характер, способность приносить семейное счастье. Эта планета отвечает за взаимопонимание в семье, семейный уют, заботу, крепость семейных уз. Да, это так. Вот мне понравилось ваше объяснение. Вот именно Луна, то есть Луна такая женская, все, что связано с семьей, это Луна. Вот, и поэтому женщина, конечно, это Господь создал женщину для семьи. То есть удержать возможность, дать возможность семье существовать стабильно, а также какие-то тонкости, связанные с вот этой семейной жизнью, они врожденно существуют в женщине. Все это возможность удержать семью, тонкости все эти, они врожденно существуют в женщине и дают женщине как раз вот приоритет в том плане, что она очень должна чутко заботиться о том, чтобы семья была сохранена. Когда мужчина выбирает себе спутницу жизни, если у него Луна в хорошем положении, то он это очень женщине очень ценит. Именно способность заботиться о семье, способность ее сохранять, давать ей развитие, глубину и так далее. Вот. И вот здесь для этого нужна Луна сильного и хорошего качества. Поэтому я хотел бы, вот, чтобы Арина нам сейчас, Арина, хотел бы, чтобы ты рассказала нам об этом. Я напомню, что у нас есть 4 основные характеристики планет. Это сила и слабость, и хорошее или плохое качество планеты. Сейчас мы обсудим лучшее положение. Это сильные планеты хорошего качества. Итак, люди с сильной Луной хорошего качества в своем поведении проявляют спокойствие, удовлетворение, сострадание, милосердие. Они деликатны, уступчивые и добросовестные. У них мягкая речь и характер. Они проявляют любовь к родственникам, детям, природе, красоте и гармонии. И вообще вот чувство гармонии очень важно для них. И очень естественно, они тянутся к гармонии во всем, во всех аспектах своей жизни. По этому признаку легко отличить таких людей. В жизни эти люди имеют хорошую память, ученость. Они начитаны, эрудированы. Они приветливы в своем поведении, способны привнести в обстановку мир и покой. У них всегда уважительное и заботливое отношение к окружающим. Такие люди очень внимательно относятся к друзьям, для них очень важны дружеские отношения. Для таких людей естественна склонность к благотворительности. Они являются зачастую спонсорами каких-то благотворительных мероприятий или заведений. В профессии они часто бывают владельцами молочных ферм, овощных складов, прачечных. Это вот именно сильной Луной, да, я так думаю. Да. Это подчеркнуто. То есть вот это стремление заботиться, опекать. Также эти люди любят работать с детьми и с молочными продуктами. Из них получаются хорошие медсестры, нянечки, работники школ. Также это музыковеды, деятели искусств, кондитеры, официанты, обслуживающий персонал. И все, что связано с водой. Моряки, путешественники, рыбаки. Любая работа с жидкостями и также с лекарственными травами. Вот, Олег Геннадьевич, наверное, сейчас что-то дополнит. Ну, сложно дополнить, вы столько всего сказали. Но я бы вот хотел, вот интересно такой свой личный опыт в этом плане сказать, что я, будучи, когда я был в армии, я был солдатом, нас послали работать на молочный молокозавод. И там нам нужно было что-то там подчистить, подремонтировать. Нужна была мужская такая сила, солдат послали. Вот снег убрать там, ну, что-то такое, вот весна была. И это был такой, вот на самом деле это не было работы для нас, потому что мы попали в такую среду. Лунную, да? Лунную, да. И мы как коты наевшиеся сметаны, там начали убирать снег. И женщины выходили и приносили нам то сметану, то творог, то молоком поили, то сгущенкой кормили. Наверное, и сама атмосфера располагалась. Они все были лунные. Вот я вот сейчас вспоминаю, даже мужчины, которые там вот возглавляли, они у них всех широкие такие лица, такие нежные были, и они улыбались. То есть такая атмосфера была такая добрая, теплая, такая молочная. Хорошая такая атмосфера. Мне очень понравилось. Молочные реки с кисельными берегами. Да. Так, может быть, мы поговорим о женщинах этой категории, как они выглядят, какие качества. Ну, расскажи, Алина, потому что... Да. Хорошо. Я думаю, что ты, мне кажется, как женщина лучше это поймешь, понимаешь. Женщины этой категории очень умиротворены, они испытывают счастье рядом с мужем, с близкими людьми, ведут себя скромно, заботливо, нежно, ласково. Они поэтичны, музыкальны и романтичны, они способны быть заботливыми и добрыми матерями. У них хорошая память и эрудиция. И это помогает им в воспитании детей. Они создают в своем доме мир и благополучие, атмосферу гостеприимности и покоя. Ну, я могу добавить, что, конечно, самое лучшее, главное качество женщин с хорошей луной – это способность очень проницательно вскрывать проблемы в отношениях. То есть это специалисты, которые создают интимность отношений. То есть от них в этом плане невозможно уйти, укрыться и уйти. То есть женщина с хорошей луной, она предрасполагает к общению. Как говорят, самый лучший собеседник – это женщина вообще. Потому что как только мужчина видит женщину, он сразу начинает говорить обо всем, что у него там внутри, главным, сокровенным, важным. Вот. И женщина улыбается, слушает, создает такую атмосферу беседы, непринужденной беседы. Мужчина может целый час говорить, если женщина хорошая луна, он может целый час говорить ей о чем-то очень важном, как он считает. Она при этом просто улыбается, и ей приятна атмосфера, что мужчина открывается перед ней, он как бы говорит о чем-то таком важном, вдохновенно. И ей просто приятно его слушать. Не то, что ей интересно, там, что он говорит о литейном цехе, о том, что он сталевар, что-то там, что там ферм 2У3, там надо добавлять вот это все пропорции вот так, иначе сталь будет плохого качества. Ей это абсолютно не интересно. Просто приятно послушать, что вот мужчина серьезный, какой-то много знает. Доверяет ей. Да. Вот. Вот, коль мы уже о мужчинах начали говорить, я думаю, что есть смысл поговорить именно о мужчинах лунных, потому что это наша тема сегодня. Ну, как они выглядят? У них невысокий рост. У них такое кругловатое, такое мягкое, нежное, красивое тело с гладкими линиями. Склонное к полноте, потому что Луна, согласно Аюрведе, она дает оджас. Оджас – это сила синтеза, сила, которая копит энергию. Поэтому они копят энергию. Они такие, видно, что они не торопятся ее отдавать. У них неторопливая походка. Нежная кожа на теле, несколько блестящая, беловатого цвета, речи сладкое, лицо беловатое такое, круглое, с уточенными чертами характера. Вот. Волосы светлые обычно, густые и тонкие, глаза очаровательные, выразительные, голубые. Левый глаз у мужчин может быть даже красивее. Ну, или я думаю, такой же примерно, как... Если человек не обладает солнечными преимуществами мужчины, то он довольно женственен, если луна сильная. Но при этом он может быть очень приятен для женщины. То есть не факт, что она его отвергнет. Но если женщина имеет сильное солнце, а мужчина сильную луну, то я не думаю, что это хорошее сочетание. Скорее наоборот, если мужчина имеет сильную луну, ему надо женщину найти с сильной луной. А женщина с сильным солнцем должна найти мужчину с сильным солнцем. Это будет уже правильно такое сочетание. По солнцу и по луне мужчина и женщина должны соответствовать друг другу. То есть по силе этих планет, по да? По силе, по качеству очень важно, потому что иначе, ну, допустим, у мужчины сильная луна, а у женщин слабая. Вот если у женщины сильная луна, а у мужчины слабая, это приемлемо, потому что женщина предрасполагает к общению и раскрывает сердце мужчин. И если у мужчины сильное солнце, у женщины слабое, это приемлемо, потому что мужчина вызывает уважение, и женщина автоматически его слушает, даже несмотря на то, что она склонна, не склонна слушаться. Но если у мужчины слабое солнце, и у женщины сильное солнце при этом, и у него сильная луна, а у нее слабая, то они поменяются местами просто. Он будет ей улыбаться нежно, а она будет его строить, там, командовать. То есть это уже неприемлемо. Это вызывает нарушение отношений. Потому что есть определенная прелесть в отношениях мужчины и женщины. Эта прелесть возникает из-за естественности отношений. Если естественность отношений нарушается в силу несовместимости планет, то ни женщина, ни мужчина не могут быть счастливы. Хотя иногда бывает так, что женщина ищет себе слабее мужчину, чтобы командовать. Потому что она не находит в себе силы или понимания, что необходимо быть женщиной. Но это не относится к людям, у которых сильная луна хорошего качества. То есть хорошее качество указывает на то, что человек не покупается. То есть если луна хорошего качества, допустим, у женщины, то она будет искать мужчину соответствующего, который с ней будет качественно общаться в семье. Вот. Но это означает, что он должен быть сильнее, как мужчина. Потому что невозможно качественное общение, если мужчина слабее. То есть женщина не будет открывать свое сердце слабому мужчине. Она будет замыкаться, закрываться. Поэтому здесь мы, хоть мы разбираем Луну, надо отметить, что Солнце для мужчины очень важное значение также. Может быть, даже более важно именно в плане, чтобы его уважала жена. Но на самом деле, Арина, мне кажется, есть смысл рассказать еще о людях и с Луной слабо и хорошего качества, потому что эта Луна дает возможность развития. И надо всем улучшать сначала качество Луны, а потом уже ее силу. А если человек хочет изменить свою карму в этом отношении и найти себе хорошую жену. То есть мужчина, который хочет хорошую жену найти, должен начать уважать и любить женское начало, свою мать прежде всего и всех остальных. Это означает качество, улучшать качество Луны. И вот мы сейчас поговорим о слабой Луне хорошего качества. Итак, люди, имеющие слабую луну хорошего качества, в поведении проявляют стремление к покою и к уединению. Они деликатны, умеют проявлять соучастие, понимают проблемы окружающих людей, но при этом они не стремятся в них вмешиваться. Они несколько отгорожены от людей. Они испытывают чувство вины, а также они испытывают удовлетворение, сменяющееся в плохой обстановке на беспокойство. У таких людей тихая, робкая речь, хрупкий характер, привязанность к родственникам, детям, природе, красоте и гармонии. В жизни эти люди имеют хорошую кратковременную память, некоторую поверхностную начитанность. Они интересуются всем новым, что происходит в мире. Они приветливы и в то же время осторожны в своем поведении. Свои отношения с окружающими людьми они строят на некоторой дистанции, с опаской, но при этом с соучастием. Они склонны уважать своих родственников, но иногда они боятся их. Деятельность для таких людей, естественно, будет любой подчиненный труд, в котором требуется соблюдать порядок, гармонию и приветливое поведение. Олегина, что вы могли бы здесь еще добавить? Я думаю, что описание правильное, хорошее. Конечно, следует так очень важно отметить, что люди с хорошей луной, они качественной луной, они всегда создают в коллективе атмосферу покоя и доверия. Это очень важно. И на самом деле я хотел бы еще о карме поговорить вот в этой ситуации, что как вот, Арина, ты думаешь? Вообще, можно луну плохого качества сделать хорошей? Вот, ну, обычному человеку, допустим, который не занимается там йогой, там какими-то духовными практиками, а просто обычному человеку, можно качество своей луны увеличить, несмотря на плохое качество в гороскопе? Ну вот сейчас вы говорили, что если мужчина начинает уважать вообще женщин, в принципе, мать свою, то он улучшает качество этой планеты. Да, я тоже стою на таких позициях, что это возможно, потому что в этом идея заключается развитие личности. Какой смысл жить, если невозможно ничего поменять? Поэтому, и когда мы говорим о гороскопе, то мы говорим прежде всего о том, что может быть. Но почему мы с вами сейчас, почему мы с Ариной сейчас не разбираем гороскоп? Мы разбираем именно черты характера, потому что бывает так, что в гороскопе Луна выглядит достаточно плохо. Но человек, он развил в себе качество Луны. То есть он преодолел свой гороскоп? Да, преодолел в этом плане свой гороскоп. И это очень важно знать, потому что в этом случае очень высока вероятность того, что он создаст хорошую семью, несмотря на то, что в гороскопе видно, что с его Луной особо как бы ничего не получится. То есть здесь нет фатализма такого вот. Нет. Это очень вдохновляет. Да, нет того, что никогда, как некоторые астрологи говорят, вам не светит счастливая семейная жизнь. Наверное, стоит усомниться в компетентности таких астрологов. Это факт. Они просто видят гороскоп и не видят перед собой жизнь. Потому что жизнь такова, что человек, который работает над собой, он может изменить вот это вот эти вещи. То есть, по сути дела, гороскоп — это то, что нам дано как факт, но это также и то, что, с чем мы можем работать и что мы можем изменить и улучшить. То есть никто да, не мешает нам. Да. Допустим, у человека плохие способности учиться. И ему преподаватель смотрит на него и говорит: ну, скорее всего, ты будешь двоечником. Вот, допустим, вот у меня так получилось. Я когда на уроке пения начинал петь, когда открывал рот, то учительница говорила: Олег, пожалуйста, пой потише. Ну, потому что, знаешь, у нас же хор, то есть надо, чтобы все звучало хорошо, а у тебя слон на ухо наступил. Ты мешаешь просто своим голосом, своим пением. Вот. И так продолжалось достаточно долго. Но я любил петь, я всегда пел. Мне нравилось петь очень. И постепенно что-то появилось, понятие какое-то. То есть, а пение — это означает как раз, что связано с Венерой, там, ну, есть какие-то моменты, связанные с пением, там, Венера, Питер, Луна, Меркурий, связаны с пением. И постепенно что-то поменялось. Я не могу сказать, что у меня сейчас идеальное понимание этого вопроса. Но что-то поменялось. Вот. То есть можно развиваться. Я вот на примере, на этом примере понял лично, у меня такое, реализация такая, что можно развиваться. И я бы хотел вот акцентировать вот этот вот в связи с этим моментом. Вот, Арина, вот скажи вот женщинам, пожалуйста, вот какими должны быть женщины, чтобы, вот если они этого не имеют, чтобы, над чем они должны работать, чтобы у них, потому что сначала женщина должна получить качественное изменение планеты, потом уже будет увеличиваться сила. Поэтому вот Арина сейчас нам расскажет, как меняется качество планеты, то есть каким женщины должны быть, по идее, вот такие. Ну вот сейчас я хотела бы рассказать, как выглядят женщины с слабой, но качественной луной. Да, да, да. Значит, женщины этой категории скромные, чуткие, заботливые, очень чувствительные, интуитивные. Они стараются уединиться в семейной жизни, создать в семье атмосферу покоя и счастья. Они всегда ищут защиту у членов своей семьи и стараются верно относиться к своему мужу. Стараются, видите, то есть они уже стараются. Это не значит, что они уже верно относятся, как бы, они стараются. То есть это значит, что они не изменяют. Они просто потому, что у женщин на самом деле верность, она может быть разных уровней. То есть она может быть даже на уровне ума. Очень трудно, допустим, женщине, что кто-то ей не понравился. То есть это надо закрыть глаза, закрытыми глазами ходить. Но это не вас, все знают, что это невозможно, поэтому женщине может кто-то понравиться, но так как она старается, она она будет как-то стараться это, ну, препятствовать развитию вот этой вот, ну, не тех отношений. Ненужной привязанности. Ненужной привязанности. Она старается. И у ней качество Луны от этого увеличивается. Это создает близость в отношениях немедленно. А женское сердце, когда открывается, оно открывает все остальное вокруг себя. Потому что нет такой силы, которая бы могла препятствовать силе женского сердца, чистоте ее. Потому что женщина имеет природу энергии. Она пробивает, то есть она дает чистоту, силу. В этом внутреннюю природу такую. Поэтому, если женщина хочет, чтобы мужчина в семейной жизни стал восприимчивым, то есть если она хочет, чтобы он начал воспринимать ее желания, потребности, потому что женщина знает, когда у них счастье будет в доме. Женщина знает, мужчина не всегда это может понять. Но женщина, если хочет, чтобы мужчина стал восприимчивым, чтобы он тоже знал, как правильно себя вести в отношениях, она должна доказать мужчине, что она перед ним чиста. То есть она должна показать свою чистоту. Если она покажет на это, укажет на это, сердце мужчины сразу разбито. То есть мужчина не может ничего сделать с этим. И... Она разбита или она растаяла? Растаяла, да. Спасибо, Арина. И у меня такие больше военные термины, чем связаны с лекциями семейных отношений. Вот. Но, знаешь, иногда так бывает, что просто сердце не просто тает, оно еще куда-то падает. То есть такое ощущение, что его разбили. То есть, ну, такое ощущение, как бы, ну, как это в песне-то поется? Там, потерял свое сердце, там, и так далее. То есть, ну, вот в этом плане я говорю, что мужчина, он впадает в состояние полной зависимости от женской природы. И он начинает изучать, как общаться, то есть у него появляется желание общаться в семье, потому что в противном случае он общается где? Он на работе, с друзьями общается, ему там интересно. Домой он приходит, жена это для него источник просто наслаждения, удовлетворения своих чувств, потому что жена там готовит, стирает, дает ему себя, вот, то есть она все ему дает, ну, он пользуется всем этим. Вот, но идея общения в семье, раскрытия себя в семье у него нет, пока жена не откроет ему, не будет иметь чистые отношения, сердечные отношения с ним. Когда она начнет это делать, он поймет, что ему необходимо именно в семье, он почувствует вкус вот именно к отношениям в семье, к счастью в семье, во внутренних отношениях. То есть женщина напрямую заинтересована в том, чтобы иметь внутреннюю чистоту по отношению? Да, потому что это единственная сила, которая заставляет мужчину с ней общаться не просто как... Сердечно. Да, сердечно. Не просто как человеку, который чем-то, ну, обладает и может что-то эксплуатировать, использовать, а как человеку, который хочет именно таких глубоких личных отношений. Это очень важно. Поэтому женщина, она заинтересована качественно изменить Луну. Даже если женщина не склонна с мужчиной общаться глубоко, то есть она очень зажата, замкнута внутри, не открывает ему свое сердце. Она должна знать, хотя бы на уровне знания она должна понять, что такое поведение, оно приводит к разрушению отношений, потому что именно обязанность женщины открыть сердце мужа по отношению к себе, она должна это делать. Это для нее важный момент. Я надеюсь, наши слушательницы обратят на это внимание. Да. Ну, если дальше продолжать тему, то продолжим про мужчин, который имеет качественную Луну. Кстати, мужчине тоже нужна качественная Луна, иначе он просто в семейной жизни не сможет нормально общаться с женой, и жена не потерпит этого, и это может привести к разладу. Поэтому... Мужчина с качественной Луной имеет спокойный нрав, это основа его, ну, по крайней мере, дома. Не обязательно мужчине на работе иметь спокойный нрав, он может быть там начальником, то есть, ну, лучше, конечно, иметь спокойного начальника, чем беспокойного. Но так или иначе, сама идея спокойствия иногда воспринимается как, что ему ничего не хочется. Но мужчина должен быть активным, это факт, но при этом спокойным. Мужчина с качественной Луной, они имеют хорошее мышление, активное мышление. У них работоспособность качественная, но невысокая. Они не могут долго работать. Я хотел уточнить, качественной и слабой луной, да? Да, потому что только сильная луна дает отдых постоянно во время работы. И человек способен долго работать без устали. Они имеют восприятие обстановки хорошее, то есть они понимают, как себя вести, но у них повышена чувствительность к окружающим людям в обстановке. Их можно из равновесия легко вывести, если луна слабая, но качественная. Они способны легко подчиняться начальству, но опять какому начальству, которое спокойному. Да, не выводит из равновесия, а старается поддержать вот эту вот склонность подчиняться. Они обычно миролюбивые на рабочем месте, если их никто не раздражает. Они очень интуитивны, не любят больших собраний, где очень шумно. Они немногословны и искренние эти люди. Если говорить о их здоровье, то так как Луна не сильная, а здесь именно сила Луны важнее всего, то такого человека изменчивая усваиваемость пищи. То есть нет, от силы Луны зависит отжиз, то есть способность синтеза веществ, то есть усваиваемость пищи. У них изменчивая усваиваемость. Они очень избирательны в еде, и поэтому они способны достигнуть хорошего синтеза благодаря соблюдению каких-то правил, ограничений, диете. Вот. У них из-за того, что Луна слабенькая, есть склонность к нарушению обмена веществ. Вот. Как, так же, как и психика, то и точно так же организм имеет какую-то повышенную чувствительность к внешним раздражителям. Например, смена давления на них может влиять, или температуры внешние. Они имеют чуткий, более-менее нормальный сон. Если сон никто не беспокоит, то их сон протекает нормально. А у таких людей часто встречается склонность к простудным заболеваниям, потому что слабая луна является каким-то признаком склонности к переохлаждению. Чтобы слушатели не засыпали от моего монотонного голоса, я думаю, есть смысл передать слово нежному голосу Арины и послушаем, как внешне эти люди выглядят. Итак, люди со слабой, но качественной луной выглядят следующим образом. Они обычно невысокие, тело их хрупкое, с гладкими линиями. Походка тихая, спокойная и чувствительная. Кожа на теле излишне нежная, бледного цвета. Речь тихая, лицо бледное и несколько округленное с чувственными чертами. Волосы светлые, тонкие, глаза пугливые, чуткие, голубовато-серые. У женщин левый глаз таких же размеров, что и правый, но красивее. Взгляд отличается у этих людей тем, что он просит защиты и боязливый. Что вы еще могли бы сказать об этом? Ну, что? Хотели бы вы иметь такого мужа вот с хрупкими гладкими линиями? Ну, может быть, и есть любители. Кто его знает? То есть вы про себя не хотите говорить, да? В этом плане. Ну, ладно. Ну, конечно, мужчина должен быть солнечным. Луна тут ни при чем, да? На самом деле, у Суворова была бледная кожа, кстати. И он хрупкий был. Но почему-то люди к нему тянулись. То есть у него была вот луна такого качества? Ну, не знаю. Вообще-то он был такой бледненький, склонен к болезням. Вот, Суворов. Человек, который победил 10-кратного противника в 10 раз, вернее, больше по количеству, представляете? У Суворова было 50 тысяч армия, а у турков 500. Этот хрупенький такой человек, он такой внешний такой, со слабой луной, он держал вокруг себя 50 вот этих верных, 50 тысяч верных людей, которые уничтожили 500-тысячную армию. Ну, ты еще раз утверждаешь, что качество важнее количества. Качество, да, качество. Вот, поэтому, ну что я могу сказать? Если вы такой хрупкий, с бледным лицом, чувствительной кожей, и речь у вас тихая, и глаза пугливые, то я не думаю, что это является основанием выключить интернет и больше не слушать лекции по созданию семьи. То есть я абсолютно уверен, что в любом случае, если человек развивается как личность, он улучшает качество по своему, то все это внешние, все эти проявления, они на самом деле не имеют слишком большого значения, какой-то большой цены. Самое ценное в человеке – это его работа над собой. В этом нет никакого сомнения. Но, к сожалению, нам приходится также говорить о Луне сильной плохого качества, потому что цель нашей беседы – это создание семьи. И женщины и мужчины должны знать тех людей, как выглядят те люди, за которых не надо выходить замуж и которых не надо брать жены. То есть это очень важно. И Арина нам сейчас вынесет приговор таким людям. Итак, сейчас мы поговорим о людях, у которых Луна сильная и плохого качества. В своем поведении эти люди проявляют напряжение, настойчивость, сухость, безучастность, напористость, излишнюю скрупулезность, раздражительность. У них педантичная речь, сухой характер, холодное отношение к родственникам, детям, природе, красоте и гармонии. В жизни такие люди имеют память только на то, что им интересно, сухую ученость. Начитанность только в конкретной области, связанной с его деятельностью, холодное поведение. Такой человек привносит в обстановку напряжение и конфронтацию. У него всегда уважительное, внимательное, заботливое отношение, но, к сожалению, только к самому себе. Значит, специальности для такого человека, это ему подходит любая тихая работа, не требующая слишком большого общения, и связано с применением памяти и эрудиции. Иначе продолжим. Вы хотите, чтобы я про женщин сказал? Этой категории. Ну хорошо. Держите женщины этой категории. Ну, ладно, держитесь, не держитесь, но они склонны к замкнутости, напряженности, скрытности, категоричности и сухости. То есть они склонны к перенапряжению, устают часто, вот, не проявляют тепла к своим детям и считают, что семейная жизнь приносит им постоянное напряжение и губит их здоровье. Они могут быть эрудированы в знании своей специальности и могут уделять много времени именно какой-то внешней деятельности, не связанной с личной жизнью. Но, к сожалению, это им счастье тоже не приносит. И они фактически всегда не удовлетворены. Когда мужчина видит такую вот неудовлетворенную женщину, которая не видит счастья в личных отношениях, не видит счастья в интимных отношениях, то вот именно в беседе, интимной беседе с мужчиной, то есть не раскрывает ему свое сердце, а больше наедине с ним склонна молчать и не поддерживать отношения, беседу с ним. Если мужчина видит, что девушка ведет себя скрытно, не доверяет ему себя, свое сердце, не раскрывает перед ним свои сокровенные какие-то вещи, которыми она дорожит. Это значит, что она не имеет склонности быть хорошей женой. То есть у ней будут проблемы в личной жизни. Такую женщину мужчина должен отвергнуть. Должен подождать, пока она изменится. То есть он должен увидеть в ней действительно женственность. То есть женственность означает сила Луны. То есть, потому что если этого не будет, то женщина в таком состоянии может развалить семью. Из-за того, что она не будет, с одной стороны, открывать свое сердце и говорить о том, как неправильно, что какие проблемы муж приносит семье, а с другой стороны, она не будет поддерживать атмосферу счастья, умиротворения в семье, такого покоя, что приведет к развалу, может привести к развалу в семье. Вот. Ну, коль я, Арина, захотела, чтобы я поговорил о женщинах, теперь попросим Арину поговорить о мужчинах этой категории. Так, значит, мужчины этой категории постоянно напряжены, не способны расслабиться. Они зачастую являются заядлыми курильщиками. Они не могут отдыхать во время труда, любят все время проводить на работе. Дома ведут себя напряженно, требуют постоянного выяснения отношений, склонны видеть в окружающих людях недостатки. У человека с таким положением Луны в гороскопе плохая усваиваемость пищи, пристрастие к вредным привычкам. Обычно эти люди любят кофе, чрезмерно избирательны в еде, у них глубокий чрезмерный сон, иногда бывает бессонница, есть склонность к похуданию. Организм такого человека склонен к перенапряжению, головной боли, спазмам во всем теле. У него очень слабый запас здоровья. Олег Геннадьевич, что вы еще хотели добавить здесь? Ну, я хочу Арину спросить в очередной раз, как вот насчет замуж за такого мужчину? Ну, вы прям какие-то вопросы задаете. Каверзные очень. Ну, да. Ну, я думаю, что... Если женщина решительно настроена создать семью, то, наверное, она найдет в себе силы либо терпеть такого человека, либо попытаться помочь ему. Потому что принцы на белых конях как-то вот, ну, понятно, что не гуляют взад-вперед. Ну, Арина, вы очень сострадательны к таким мужчинам. Но я вот все-таки посоветовал девушкам за таких мужчин не выходить. Ну, так искренне бы просто. Потому что хочется же нормальной семейной жизни. Вообще, есть такое правило удивительное. Бороться с... То есть, благотворительность хороша вне семьи. И бороться с проблемами социума хорошо вне семьи, а не внутри. Внутри семьи хорошо иметь гармонию, то есть хорошо находить себе человека, который способен уже в построении отношений вести себя правильно по отношению к женщинам. Если мужчина не может расслабиться, если он постоянно напряжен, его невозможно вызвать на откровенную беседу. Если он постоянно проводит время только на работе и дома почти не показывается. Если он постоянно грубо выясняет отношения и видит недостатки окружающих людей, то не следует выходить замуж за такого человека. Я абсолютно убежден в этом, что это не принесет счастья, потому что это не даст возможность раскрыться семейной жизни. Она не будет полноценной. Однако, если уже женщина вышла замуж за такого человека, это значит, она должна, это ее карма, она должна ее отрабатывать. Это не значит, что она должна его бросить. Что вы ей посоветуете? Как помочь такому человеку усилить свою луну? То есть сделать ее лучшего качества? Я посоветую такому человеку, такой женщине, прежде всего, открыть его сердце, такого мужа. То есть она должна сначала сама вести себя очень хорошо по отношению к нему себя. И он должен почувствовать к ней уважение такое, ну, действительно... Ощущение, что это настоящая жена, должен почувствовать. А дальше она должна его начать воспитывать. Воспитание всегда состоит из приближения и удаления. То есть сначала она приблизила его, а потом она должна его немножко отдалить от себя, но с любовью. Не приближать, не подпускать себе и поставить условия какие-то определенные, что я буду с тобой ближе, если ты... вот. Так, меня тоже поймешь, что мне нужно в жизни. Что мне нужно вот это. Мне нужна забота, теплые отношения. Мне нужно, чтобы ты со мной общался, а не смотрел на меня, как на табуретку. Вот. То есть, мне нужно семейной жизни с тобой, а не просто сотрудничество и сожительство, пребывание рядом, там, как еще это можно назвать. То есть женщина нуждается именно в этом, для нее из этого состоит семейное счастье. И она таким образом, сама, будучи женственной по отношению к нему, она порабощает его сердце таким образом. Он опять порабощает, покоряет, может быть. Покоряет, правильно, Арина. Все правильно. У меня военные термины. Вот этот связан, похоже на Марс очень сильно. Да, связан что-то с Марсом, наверное, военная терминология больше. Вот, покоряет сердце, да. И постепенно любой мужчина растает. он способен измениться однозначно. Женщина должна очень верить в это, очень верить. То есть женщина может реально помочь мужчине улучшить качество его луны? Это конечно, возможно? Конечно, это реально, потому что не является преступлением для мужчины иметь луну плохого качества. Мы говорили об этом уже. Для женщины это крайне плохо, а для мужчины это, ну, говорит, нормально. Так бывает. И мужчина может поменяться, если женщина приложит усилия. Для мужчины плохо иметь солнце плохого качества. Потому что в этом случае жена перестанет его уважать просто, и все, на этом все закончится. Но если он суховат, допустим, и напряжен, у него нет теплоты в общении, то это меняется. Это меняется, это можно поменять, если женщина правильно настроена. Она, с одной стороны, очень чутко к нему относится, заботливо, а с другой стороны, она отдаляет его вовремя от себя. Так, не сильно, но достаточно, чтобы он понял, что больше халявы не будет. Это правильное слово? Нормально? Нормально. Нормально. Вот, а будет серьезная работа над собой. Вот, в этом плане. Ну, как же они внешне-то выглядят? Расскажите нам, Арина. Итак, люди расскажи. С сильной луной плохого качества. Так, как же они нас-то выглядят-то? Ну, вот. Значит, рост этих людей высокий или средний? Тело напряженное, склонное к похуданию. Походка напряженная. Кожа у этих людей сухая, тусклая, серого цвета. Речь категоричная. Лицо серое, продолговатое, с слишком тонкими чертами. Волосы светлые, редкие и тонкие. Глаза строгие, напряженные, серые обычно. А у женщин левый глаз чаще больше и напряженнее. Взгляд холодный и вызывающий беспокойство. Замечательное описание. Я очень рад. Вот. Все так и есть на самом деле. Бывает так, что человек внешне выглядит нормально. То есть он даже может иметь проявление хорошей луны внешне. Но внутренне он, вот качество характера, к сожалению, у него такие напряженные и все прочее. Это так, такое бывает тоже. Поэтому внешность человека, она имеет значение. И факт, что серое лицо, маленькие глаза там и все прочее, это уже предполагает, что ну, какие-то проблемы с луной. Но если у человека качество характера хорошее, то надо отмести все сомнения. То есть если он спокоен, если он тактичен в поведении, если у него очень теплые отношения, он способен строить отношения хорошо в семье, значит, в этом случае надо принять его как человека, который способен создать счастливую семейную жизнь. То есть он в личных отношениях будет очень хорошо, качественно себя вести. Но, конечно, самое ужасное – это луна слабая и плохого качества. И я думаю, Арина нам расскажет об этом. Да, у нас последняя характеристика – слабая луна плохого качества. Люди с таким положением луны обычно проявляют беспокойство, бесчувственность, холодность. Они антагонистичны, безалаберны и постоянно неудовлетворены в своей жизни. У таких людей обычно проявляется грубая речь и грубость в характере. Они все время находятся в антагонизме с родственниками, с детьми, с природой. Они не способны ценить красоту и гармонию. В жизни эти люди имеют плохую память. Они бездарны, неграмотны, отчуждены. У них проявляется беспокойное поведение. Эти люди приносят в обстановку одни лишь проблемы. Они не способны никого уважать. Они абсолютно невнимательны к родственникам и к друзьям. Деятельность для таких людей – это любая низкоквалифицированная работа. Часто у них нет какого-то устойчивого места работы, или они работают, где придется. Слышали? Так? Все? про таких людей. Вот запомните, кого не надо брать в жены и мужья. То есть это за кого нельзя выходить замуж. Это как раз люди, которые вот имеют плохую карму, эту семейную, в этом плане. Конечно, маловероятно, что они что-то могут изменить в себе. Это очень важно понять, что когда человек женится, он должен очень серьезно подходить к вопросу качества личности, которая находится рядом с ним. Если он видит какие-то вот эти недостатки, то есть, которые присущи плохой луне, очень плохая память, постоянный антагонизм, грубая речь, когда он видит неуважительное отношение ко всем, неспособность чуткого общения, нет друзей у человека, то это очень опасно — создавать семью с таким человеком, очень опасно. Но если уже семья создана, то, еще раз повторяю, то это значит долг сделать так, чтобы нейтрализовать, да, потому что разрушение семьи с таким человеком, ну, такой вот человек, допустим, ты осознал, что у него плохое качество луны, и ты все, мне Олег Геннадьевич открыл глаза, я развожусь. Вот, это неправильно. То есть, если судьба послала такого спутника жизни, то мы просто должны научиться с этим справляться. Иначе, да, если мы разрушим эту семью, то... Будет еще хуже. Будет еще это хуже. Экзамен, который надо сдать. Если человек особенно хочет, чтобы семья осталась сохранить, у него есть желание, это экзамен, который надо сдать, это важно. Ни в коем случае нельзя рубить такие отношения. И в чем здесь будет помощь вот такому супругу, если с такими качествами? Единственная помощь на самом деле мужчине может быть от женщины. Это я растоплю кусочек льда сердцем своим горячим. Вот. Ты позовешь, и я приду. Я не могу иначе. То есть это единственная любовь, это единственная вещь, которая может помочь. Надо полюбить просто человека, надо научиться любить. Но женщины этой категории не могут любить, к сожалению. Вот это с плохой луной, плохого качества. Они очень беспокойно себя ведут, нервозно. Считают своих близких причиной всех беспокойств своих. Постоянно им на это указывают. У них очень негативное мышление. Они истерично ранимы, депрессивны. Имеют больной и усталый вид. Вот это признак луны слабой, плохого качества. Они истерично очень себя ведут, постоянно ругаются там. То есть мужчина, допустим, в квартиру заходит, он на пороге туда уже. Не вставай, туда, да, не вставай. Да, стоять там, здесь, туда, все, это так. Ты на кухню, допустим, заходит, в холодильник не лезь. Тебе все на столе лежит. То есть полностью невозможность ему сесть встать. То есть человек в квартиру отдохнуть, в семью приходит, расслабиться. Мужчина для мужчины, квартира — это место, где вот его ждут, там расслабление, все так хорошо, классно. И вот он заходит, и началось. Жена ему не дает покоя, постоянно ворчит, ей что-то не нравится. Ты почему на работе задержался на 20 минут? Может быть, ты погуляешь от меня там, и понеслась. Очень недоверчивое отношение. Это указывает на то, что они постоянно недовольны, больные, такие депрессивные. Это указывает на то, что очень тяжело. Тяжелая карма. Но мужчина, кстати, интересно, мужчина, вот когда жена так себя ведет, он должен сначала сам качество луны усилить. Он должен начать к ней по-женски относиться. Он должен растопить ее сердце теплотой, теплым отношением. Очень важно, и мужчина тоже должен качество луны улучшать, и он сможет женщину настроить точно так же на эту волну. Кстати, ее легче настроить, чем мужчину. Она поплачет, откроет свое сердечко, и все станет хорошо постепенно. Если у нее опять пробивает не в ту сторону, то опять можно ее настроить в этом плане. То есть, таким образом, и мужчина может перевоспитать женщину с таким качеством луны. Но брать замуж такую девушку не нужно. Не нужно. Это не принесет счастья. Вот. Но и раз я уж про женщин поругался, то Арина поругается про мужчин плохого качества. С луной плохого качества. Мужчины со слабой луной слабого качества, часто ведут себя раздраженно, всегда всем недовольны, имеют слабую работоспособность, плохую память, у них слабое здоровье и плохая выносливость. Ну и естественно, что таким людям попадаются сварливые и беспокойные жены, как правило, которые постоянно вматывают, тянут из них силы. У человека этой категории нет строгого режима питания. Он склонен питаться невежественной пищей. Поэтому часто у него нарушен обмен веществ. У него плохой сон. Такой человек имеет сильное пристрастие к никотину или наркотикам. То есть такое ложное стремление расслабиться, успокоиться через эти вещи. У такого человека болезненный, чувствительный организм, приносящий одни лишь страдания. Такая пессимистичная картина у нас сложилась. Да, я может, могу, вы ее развеете могу, как-то? Да, сейчас развею. Могу добавить, что у таких, такой категории людей очень невысокий рост, неказистое тело со злыми глазами, беспокойная походка, кожа на теле грубая, сухая, пепельного цвета, речь грубая, лицо серое, угловатое, вот, волосы светлые, ломкие, тонкие, глаза неприятные. У женщин левый глаз меньше, чем правый. И взгляд отталкивающий, приносящий плохое настроение. Вот это все, что я могу. Совсем что тоска зеленая. Вы поймите, Арина, вы поймите, что на самом деле наша цель заключается в том, что отгородить молодых людей, вот мы сейчас создание семьи читаем, а от того, чтобы они сделали неправильный шаг. То есть в их головах должна быть картинка уже четкая, кого не надо брать замуж, за кого не надо выходить. Это очень важно, потому что очень важно, что бывает плохая карма. Бывает плохая карма семейных отношений. И эта плохая карма означает, что человек не ориентируется. Он не понимает, кто хорошим мужем будет, кто плохим, кто будет хорошей женой, кто плохой. И если у женщины луна плохого качества и слабая, не надо брать замуж ни в коем случае, потому что как ты будешь жить с такой женщиной? Что ты хочешь от таких отношений? Как, если она сварлива, она ворчит еще до замужества, если она замкнута, скрытна, она не открывает свое сердце, не хочет с тобой разговаривать, поделиться своими проблемами, как тогда ты сможешь жить в такой семье с такой женщиной? Очень трудно. Зачем заранее создавать все проблемы, если их и так в жизни хватает? Поэтому я описываю характеристики. Это очень важно. Есть какие-то моменты, вот эти вот, которые я описал. Конечно, там сухие волосы или ломкие, там, это все не главный фактор. Но вот неприятные глаза, это уже важный фактор. Неприятные глаза, это важный фактор плохой луны. Также постоянное ворчание, ничем недовольство, пессимизм, отрицательный настрой, это важный фактор. Иногда мужчины портят отношения, реально настраивают таким образом свою жену иногда. Женщина, она выходит замуж с хорошими качествами, но из-за того, что мужчина ведет себя неправильно, она такой стан может стать. А что может помочь женщине защититься вот от неправильного поведения мужа? Луна – это женская планета, то есть защита – самое лучшее от наступления. Женщина должна изучать, что такое любовь, она должна понимать, что это ее оружие, ее сила. Женщина должна наступать с помощью попыток создать доверительные, честные отношения. Она должна вызывать мужчину на понимание. То есть она воспитывает, то есть жена воспитывает в мужчине чуткость, заботливость. Вот часто женщины бывают так ведут себя, что мужчина должен сам знать, что надо заботиться, что надо быть чутким. Вот. А женщина должна сама знать. Мужчина думает, что женщина сама знать должна, что меня надо уважать. Сама, то есть, знать должна тоже. Но на самом деле, что мы знаем сами в этой жизни? Что мы можем понять? Мужчина нравится, мужчина знает о том, что ему нужно, а не что нужно жене. Это он, каждый человек с рождения знает, что ему нужно. Он просит конфетку там, если ему нравится, даже если он грудной ребенок. Мы знаем точно, что нам нужно, но что нужно близкому человеку, мы мало понимаем. И поэтому каждая женщина должна учиться развить в мужчине понимание, что его счастье будет зависеть от того, как он будет относиться к ней. То есть это понимание означает не ворчать, не укричать и говорить: люби меня, относись ко мне хорошо. Как раз я не это имел в виду. Я имел в виду доверительные отношения. Надо растопить сердце, растопить кусочек льда сердцем своим горячим. То есть надо сделать так, чтобы он пришел, чтобы не было иначе. То есть надо вот настроиться на такой лад, что ни выяснение отношений, ни ругань, ни угрозы, ни злость, ни хамство, ни насилие, все это не является основой семейной жизни, семейных отношений. Основой семейной жизни, семейных отношений является тепло, доброта, любовь. Можно по-мужски благородно любить, можно по-женски ласково. И то, и другое является признаком правильного понимания вещей. Я думаю, что Арина с удовольствием что-то добавит к этому вопросу. Ну, я думаю, что мы очень так хорошо и подробно поговорили на эту тему. И сейчас мы можем перейти к ответам на вопросы. Дорогие радиослушатели, вы можете присылать ваши вопросы по почте или звонить по телефону. И вы можете получить консультацию. Олег Геннадьевич по голосу расскажет вам о каких-то ваших проблемах и поможет понять, как решить их. Прям по голосу, да? Прям по голосу. Мы ждем ваших звонков. Форум мы уже начали, Алина. У нас взаимопонимание, значит, есть. Хорошо. Можно писать звонки. О, писать, в смысле, по интернету. Вот мы уже, похоже, получили один вопрос. Итак, если у женщины сильное солнце, ну, если у женщины солнце сильнее, чем у мужчины, что здесь можно сделать? Что делать, да? Вопрос такой поступил у нас из интернета. Ну что, во-первых, давайте диагностируем этот момент. Как выглядят женщины? Как вот, Алина, считаешь? Как, ну, женщины... Более властная, наверное, да? Более, а как она к мужу вот чувствует? Она мужа как, ну, наверное, чувствует? Наверное, ей хочется руководить. Ну, угу. Как оно чувствует его? Ну, такой вот он. Такой, ну, несерьезный. Ну, такой, не очень, да, такой. Не крутой. Не крутой, не очень, да, такой. Можно было бы получше, да? Так. Ну да, желание сравнивать и искать что-то лучшее. Ну, конечно, это не значит, что он такой уж плохой там и все прочее. Просто такое ощущение создается, когда она смотрит на мужчину, он думает, ну, что-то так, какое-то... Ни рыба, ни мясо. Вот. Не хочется его уважать, ей не хочется. Вот если у ней солнце сильнее. Но она должна понять, что вот в этом как раз и есть плохая карма, ее плохая карма. Потому что если ей достался такой муж, значит у нее солнце сильное, но плохого качества. То есть плохое качество означает, что ничего хорошего она не найдет, если бросит мужа. То есть ей нужно научиться воспитать в себе такие черты характера, которые бы изменили ее мужа. И прежде всего она должна научиться его уважать. Без уважения к мужу невозможно ничего изменить в отношениях. И невозможно вдохновить мужчину стать крутым, там, каким-то сильным, сильной личностью, если он не будет чувствовать от нее уважения. Поэтому здесь женщина прежде всего должна над собой поработать. Итак, у нас есть звонок. Да, у нас вопрос в студию. По телефону. Я вас слушаю. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Меня зовут Юля. Здравствуйте, Юля. Очень приятно. Вот, мне 20 лет, и я хочу знать проблемы с парнями. Не знаю, честно говоря, почему. У меня, наверное, такой жесткий. Я могу сам вам сказать, да? Мне сказать вам, чтобы да, вам пожалуйста. Было приятно, да? Я думаю, что проблема такая. Вы очень обижаетесь на парней. Очень чутко относитесь к ним. То есть вам кажется, что они вас не понимают, не уважают, не понимают, недостаточно глубоко относятся к вам. И из-за этого вы очень обидчиво относитесь и не можете с ними долго отношения строить. Вы начинаете не доверять им, сомневаться в них через какое-то время. И в отношения входит такой элемент раздраженности очень сильный. Правильно сказал? Да, мне кажется, что да, очень правильно. А вот как мне, например, над собой работать, чтобы убрать такое отношение к ним? Ну, прежде всего, Юля, вы должны понять тот факт, что в отношениях всегда нужно воспитывать близкого человека, начать его воспитывать. И это воспитание даст понять, будет ли у вас семья или нет. То есть, если вы видите, допустим, молодой человек не чутко относится к вам, недостаточно чутко, вы сначала поймите, что вы должны дать ему, чтобы он чутко относился. И вы можете сначала попытайтесь это ему дать. Если вы дадите ему свою такую женскую доброту, способность открыто быть открытой перед ним, то есть способность быть ласковой, открытой, то есть проявите силу свою женскую перед ним. В чем женская сила заключается? В открытости по отношению к мужчине, в ласковости. Вот. В этом случае, если вы так настроитесь, то он сразу, сердце его растает, и сразу он будет более чутким в этом случае. То есть, если он не стал таким более чутким, но вы так себя проявили, то вы можете ему об этом сказать, опять спокойным голосом, что неплохо было бы тебе как-то вот так понежнее со мной себя вести, потому что в этом есть важный смысл воспитания, то есть надо близкого человека воспитывать, потому что если вы не будете его воспитывать, он не будет знать, как правильно себя вести. Часто девушки очень обидчивы, почему? Потому что они не знают, что мужчина даже не догадывается, просто он не понимает, как себя вести правильно, и все. А для того, чтобы он понимал, нужно с ним установить контакт. Контакт женщина по-женски должна устанавливать. Она должна чутко, ласково относиться к нему. Она должна открыть ему свое сердце, рассказать что-то про себя такое, что вот она ему доверяет. Доверительный такой разговор должен быть. И тогда в этом случае он постепенно будет меняться. Но если наоборот, требовать от него раньше, чем объяснить, и чем пойти на это общение, на такой контакт, то, естественно, он ничего не поймет, что от него требуется. И у вас обида будет расти, у него недопонимание. И когда женщина обижается, это же тоже не очень приятно. И тем более, когда она начинает раздражительно себя вести, счастье это особого не приносит. Мужчина в результате, он уже не интересуется вами, начинает грубо себя вести и разрушаются отношения. Вот, в этом плане. А вот как мне вести себя с друзьями, например, если я хочу только дружеские отношения? Как еще раз вести себя? Что-то расплылся голос. Как вести себя? С друзьями. То есть... С друзьями? Да, с парнями и друзьями. Вы знаете, на самом деле между парнями и девушками не может быть дружбы. Может быть отношения, допустим, старший-младший, то есть парни могут что-то советовать, взрослые какие-то, могут советы давать, если они как по-отцовски себя ведут, на расстоянии так держать их, не подпускать как женщина, а просто советы получать можно. Можно относиться как к детям, парням, допустим, как такие мальчики еще незрелые, допустим, там что-то им советовать, смеяться над ними, шутить. Вот. Но если вы дружите с молодым человеком, то это уже не дружеские отношения. Это означает, в этих отношениях есть элемент супружеских отношений всегда. Он может быть таким легким, ненавязчивым, но это все равно есть. И если вы этого не понимаете, то потом, когда вы создаете семью, допустим, пытаетесь создать семью, у вас много друзей, мужчин, то мужчина, муж, этот будущий муж или жених этого не примет. Это может разорвать отношения, разрушить, потому что женщина не должна строить дружбу с мужчинами. Дружба означает флирт какой-то определенный, понимаете? И близкий человек это почувствует. Поэтому ни в коем случае не надо просто дружеских отношений строить. Можно строить, лучше строить именно... пытаться создавать семью, супружеские отношения, или находиться в таких формальных отношениях, то есть означает какие-то, могут быть деловые отношения, чисто такие формальные, спокойные, без элемента интимности, ласки там и так далее. Понимаете, да? Да-да. А вот как, например, у меня друзья в университете, мы вместе учимся, то есть я к ним питаю уважение. Ну, это же формально, это уважение, это формальное отношение. Это, ну, понимаете, что такое дружба? Ну, очевидно, не совсем так, как ну, вы. Ну, дружба, знаете, ну, что такое дружба? Вы говорите, дружеские отношения с мужчиной. Вы говорите, Петя, как у тебя дела? То есть близкие уже, все, Петя уже растаял, понимаете? То есть это уже не дружба сразу наступила, он уже флиртует. Вот. А у Пети есть девушка. Она смотрит на вас уже такой тигрицей. Думает, ты что хочешь от моего Пети? А вы говорите, я ничего не хочу, у нас просто дружба. Понимаете, начинаются проблемы сразу у вас, у этой девушки, у вашего этого парня, с которым вы дружите. И здесь не может быть дружбы. Но деловые отношения могут быть просто «здравствуй, как дела?», там «привет, привет». Вот, и все такое отношение спокойное, никаких проявлений любви, ласки, заботы. Просто беседа. Понимаете? Да, понимаю. Но это не дружба, это формальное отношение. Но вот, допустим, если у вашего друга, то есть того, кто будет вашим мужем, есть друг, то вы можете с ним дружить, если он, этот его друг, честный человек, если он с вами не флиртует, то вы можете уже так с ним доверительно общаться, потому что он надежный человек, понимаете, в этом плане. А если он начинает вам глазки строить, надо уже сказать своему другу, вот что-то я не буду с ним общаться, он себя ведет немножко неправильно. А вот как общаться с друзьями моих подружек? Ну, вы же понимаете, как с ними общаться. Ну, просто, в принципе, ну, сильно общаться не хочется, потому что они как бы друзья. Не мои, вот, но все-таки как бы приходится, и подружки вот поэтому, да, поэтому и надо с ними общаться спокойно, без не проявлять женственность перед ними. Подружки будут удовлетворены от такого общения очень. Ни в коем случае не надо, ну, перед ними рисоваться, понимаете, это очень некрасиво будет с вашей стороны. Ну, часто бывает наоборот, что я как бы с ними мало общаюсь, а подружки говорят, ну, почему ты так... как бы скованно себя ведешь. Не вот и объясните ей, почему. Потому что, если они глазки строят, парни вам, говорят, ну я не хочу разрушать ваши отношения просто, и все. А если они не строят, ну почаще можно, значит, общаться. И в этом, значит, нет проблем. Хорошо, спасибо. А у меня еще один вопрос. У меня как бы, я в себе заметила такую большую амбициозность. У меня так, вроде бы, в учебе все хорошо идет, вот. А женщине, я так поняла, амбициозность вообще не к лицу, вот. И как бы у нас есть компания, которая вместе учится, и я как бы помогаю другим немножко подучить что-то. Вот. И с одной стороны как бы помогаю другим, а с другой стороны чувствую, что это как бы подкармливает амбициозность, и чувствую себя не очень хорошо всегда после этого. На самом деле, каждая женщина должна ценить себя, это очень важно. То есть вы должны понять свою силу и свои возможности, вы должны оценить. Это даст возможность выйти замуж за такого же достаточно зрелого человека. То есть в этом нет ничего плохого, с одной стороны. И если парень, допустим, недостаточно силен по отношению к вам, вы чувствуете, что он не дотягивает до вас, то надо держаться от нее подальше. Также девушка должна понять, что она должна искать серьезность в парнях. А серьезность означает реально, что он должен быть старше. Поэтому я не думаю, что хорошая идея это, ну, строить дружбу с теми парнями, которые учатся с вами вместе. А это просто, ну, те ребята, которые, ну, на которых не стоит смотреть. Потому что они слишком молоды. Муж лучше всего, чтобы был на 5-6 лет старше. Это создаст гармоничные отношения, правильные. То есть не будет никак, потому что сила солнца у мужчины возрастает с возрастом. То есть если он старше, то уже есть гарантия, что он будет, ну какая-то гарантия есть, что он будет уважать, вы его будете уважать в жизни. Это очень важно. Это вот разница в возрасте очень важна. Потом есть еще такой феномен интересный. Смотрите, когда вы взрослеете, да, женщина, она теряет красоту, в какой-то степени теряет красоту, да, а мужчина, что с ним происходит? Он с возрастом становится мудрее, становится уважаемее, да, он больше себя ценит. То есть мужчина приобретает что-то с возрастом, становится солиднее, а женщина при этом стареет. Понимаете? Да. Она теряет силу, а мужчина ее копит с возрастом. Поэтому если женщина младше, то несмотря на то, что женщина теряет красоту, она для него все равно красивая, потому что она младше. Но всю жизнь будет для него красивая. То есть она имеет стабильность в отношениях с мужем тогда. Она никогда для него не будет старухой, понимаете, как если женщина одинакового возраста, то с возрастом уже иногда мужчины начинают бегать от таких женщин. Но если она младше, то никаких шансов, она держит его всегда рядом с собой, он никуда не может деться от нее. Поняли меня, да, идея? Да, я вас поняла. Если парень любит выпивать, то на него вообще уже можно... Нет, это хороший мальчик, что он любит выпивать, хороший парень, но держитесь от него подальше. Не надо вообще там на него уже, может, просто, вот понимаете, когда отрицательное отношение, тоже отношение. Бывает так, что девушка очень ненавидит парня, потом замуж за него выходит. Вот эти чувства, ненависть, любовь, они рядом стоят. Поэтому, если парень любит выпивать, хороший мальчик, но не мой, понимаете, вот так вот. Такое отношение лучше иметь. Уважительно на расстоянии. Что? Лучше иметь отношение уважительное на расстоянии. Это очень важно. Негативные чувства — это тоже привязанность. Это чувства, которые привязывают. Не надо думать, очень плохой человек там, понимаете? Хорошо. Это был как раз и второй вопрос. Спасибо, вы уже ответили. Вот. А у меня еще вопрос, как упражнения йоги, они могут влиять как-то на положение планеты или на качество планеты? Конечно, могут, да. Можно с помощью искусственных методов развивать себе хороший характер, можно с помощью естественных методов. Естественные методы – это общение, это жизнь. А искусственные методы – это йога, настрои, мантры, молитвы и так далее. И то, и другое помогает. Искусственные методы увеличивают силу человека, а естественные методы, они увеличивают качество. То есть качество возрастает именно от общения, от того, как ты ведешь себя с людьми. От этого увеличивается разум. Ум улучшается, если человек работает над собой не в общении, а вот теоретически. От этого умственные способности увеличиваются. А я замечаю за собой проблему такой, что когда занимаюсь упражнениями, то чувствую себя хорошо, но как бы когда с людьми общаюсь, это как бы сила тает. И как бы то чувство, которое я могу там при практике чувствовать. То у всех женщин так. То у всех женщин. Женщины не защищены от общества. Им надо всегда поддерживать определенный тонус внутренний. И поэтому они должны всегда стараться музыку слушать какую-то постоянно возвышенную, стараться иметь хорошее общение. То есть они должны быть под защитой какой-то внутренней и внешней. Это очень важно. Иначе вы потеряете себя, потеряете силу. То есть если оскверняющее общение есть, надо стараться его избегать для женщин. Это факт. То есть вопрос. Прям так, а как отношения можно разорвать? Если хорошие друзья вроде бы есть, но чувствую, что они не очень хорошо влияют. Ну, не надо с ними разрывать отношения. Просто общайтесь с другими людьми параллельно и занимайте свое время там. А друзьям говорить, мне сегодня некогда, в следующий раз встретимся. И все вот так вот. Зачем разрывать отношения? Не надо, это нет смысла разрывать отношения. Просто меньше встречайтесь и все. Понимаете? Найдите причину не общаться просто и все. А вот мне еще последний вопрос, очень интересный. Вы как раз говорили про глаза женщин при разных. Ну это не главный фактор. Это глаза, это не самое главное. Что надо оценивать больше всего. И что, вас это очень огорчило? Нет, мне просто очень интересно, что когда утром встаю рано, они очень такие неприятные, колючие. А вот после, когда немножко уже, поделаю зарядку, они вроде бы уже нормальными становятся. Правильно. Поэтому не только зарядку тела надо делать, но и зарядку ума. Надо настрой хороший повторять. Я желаю всем счастья, чтобы глаза еще изнутри стали чистыми, понимаете? Тогда вы хорошего человека изнутри себе найдете, понимаете? Внутренние качества важны, не только внешние. Да, спасибо вам большое. Мне очень-очень приятно приходить домой и включать радиоэфир. Вот. То есть я вам очень-очень благодарна за вашу лекцию. Это реклама, да? Такая. Не, ну просто как вот бывает желание там сесть за телевизор посмотреть, но знаю, что есть ваша передача, поэтому я в свою очередь тоже вам кое-что хочу сказать. Если человек больше любит глазами что-то делать, у него развит ум. Но если человек любит ушами что-то делать, у него развит разум. Если вам приятнее слушать, это значит, вы разумный человек. Такой мой вывод. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. У нас еще один звонок есть. Алло. Алло. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да. Мария, у меня к вам такой вопрос. Знаете, вот у меня с мужем почему-то не получается беседы. В том плане, что когда возникают какие-то спорные вопросы или что-то просто надо решить, мы совершенно спокойно обсуждаем, беседуем. Вот, но вот какой-то вот беседы именно для души, чтобы насладиться разговорами, вот это вот почему-то, особенно в последний год, отсутствует. Вы знаете, это связано с тем, что первая причина заключается в том, что у вас напряженная луна очень. Это означает, что у вас не хватает внутренней силы, вот как-то теплоту дать мужу, такую силу теплоты, чтобы он растаял. То есть, очевидно, если у вас напряженная луна, то у него вот, она тоже напряженная. То есть, он такой напряженный человек, да? То есть, с ним очень трудно вот расслабить его, да, психически. Да, это вот абсолютно так. Вот, для этого есть определенные способы. Конечно. Там, где Луна не может ничего сделать, там делает Венера. То есть надо себе за правило сделать. Когда муж приходит с работы, надо ему на шейку вот так повиснуть на шейке и висеть, может быть, минутку. Вот так. Так обычно бывает. Вот, первое, значит, это все нормально. И в это время, когда вы повисели на шейке, вы ему должны сказать что-то ласковое, что-то немного. То есть не надо сразу его на откровенную беседу вызывать, надо раскачивать его, раскачивать. Сначала что-то немножко сказали ласковое, потом дальше его надо накормить вкусно. То есть вы готовите мужа, нет? Да, конечно. А вы добавляете туда специи, там разные вот так вот, всякие приправки такие? Ну, у нас в основном специи, это соль и черный перец. Ну вот, видите, у вас жизнь такая перченая и соленая, понимаете? На самом деле есть много сладких специй таких. Они создают, они меняют характер. Есть специи такие, как тмин, там, фенхель, кардамон, мускатный орех. Такие. Ой, я даже не знаю, как их использовать. Ой, надо учиться. Это же питание, это же пища, это же оружие женщины. Понимаете, характер мужчины сильно меняется от того, что он кушает. Если он будет соль и черный перец только есть, понимаете, с солеными огурцами, он будет, у него кислая жизнь будет, понимаете? Поэтому вы должны использовать это оружие, когда вы ему вкусно приготовили, он обалдеет, понимаете? И в это время вы садитесь рядышком с ним, потому что с женщиной какое время в течение дня, ее время, это когда муж поел. Где-то в течение 10 минут это ваше время. Пока он, потому что потом ему спать захочется, вот как только сразу он поел, у него хорошее настроение, 10 минут ваше время. И вы ему сразу на шейку бросаетесь, расслабляетесь и ему что-то на ушко говорит, на левое. То есть за левую руку его надо взять, ваша левая рука. За левую руку взяли, левое ушко. В левое ухо ему начинаете говорить очень близко. Говорить, ну что ты со мной разговаривать-то не хочешь? Вот, и так далее. То есть так вот ему нежненько, ласково и раскачивать его психику. Чтобы он, понимаете, мужчина очень, очень глубоко погружается в свою деятельность. Ему трудно из нее выйти. Он погружен в это во все. Его вот расслабить надо, понимаете? И вы знаете, да. Но? Да, просто еще как-то вот чувствую себя то, что когда хочется просто пообщаться с любимым человеком, вот да нельзя, хочется, а слов почему-то слова не идут, в общем, ничего не говорит. Здесь не нужно никаких слов. Вы создайте сначала эмоциональную атмосферу. Вот, вот то, что я вам рассказываю, это очень важно. Mm-hmm. То есть эмоциональная атмосфера важна. Когда вы расслабите его, он сам вам что-то начнет говорить. Это не проблема уже. Слова найдутся или утаю, или помолчите рядом просто, тоже хорошее общение. Посидеть, помолчать, посмотреть друг на друга, тоже хорошее общение. Понимаете, вам надо эмоциональную атмосферу создавать, это очень важно. Если вы не будете этого делать, мужа не раскачаешь, он так и будет замкнут. Он же мужчина, он грубоватый, то есть ему трудно, так как вы все понимаете. Ведь именно вам это нужна чуткость, вот это вот теплое общение, это нужно вам. Так вы должны об этом заботиться, это ваша обязанность на самом деле. Причем он тоже сам говорит, что вот именно такой простой беседы нам и не хватает, в принципе. Как-то время пролетает и все. А возможно такое, что из-за того, что вот у нас как бы не получается эта беседа, у него может быть какая-то скованность в разговорах там на работе или еще. Ну конечно, вы должны понять, не получается по той причине, что у вас Венера стоит в таком положении, что у вас нет просто понимания, как с мужчиной надо себя вести. Вот, вы должны беседу вводить элемент нежности, понимаете? Там, ну, руку положить на ему, как бы предложить общаться с вашей рукой, допустим. Вот, ну как-то, понимаете, элемент нежности должен входить. Тогда и беседа другой будет. То есть, если вы просто сели друг напротив друга, начали рассуждать, там, беседовать, ну это уже не семейные отношения, понимаете? Это, ну, этим можно заниматься в школе, допустим, там, в институте. Вы не в институте познакомились случайно? Нет. Просто если у вас такие беседы, может, с этого началось ваше личное отношение, как-то с этого начались. Но я вам советую вот именно потеплее, понимаете? Теплота – прерогатива женщины, то есть надо раскачивать сердце мужчины вот этой теплотой. Это очень важно. А еще, знаете, сколько-то мы стало замечать, что в последнее время мы очень, как бы, не то что нетерпимо, очень нервно относимся к своему ребенку. Мы его любим, я не знаю. А ребенок – это как раз продукт вашей теплоты. Если у вас нет теплых отношений в семье между собой, конечно, вы будете нервно относиться к ребенку, потому что ребенок, он живет где? Или в теплоте между родителями, или в грубости между родителями. Он живет между родителями, то есть он находится в эмоциональных отношениях ваших. То есть ему именно эмоции ваши нужны. Ребенок живет в эмоциях. Если у вас эмоции хорошие в семье, значит, ребенку будет хорошо. Понятно. Спасибо большое. Очень приятно было вас слышать. До свидания. Алина сейчас нам хочет прочитать. До свидания. Алина хочет нам прочитать вопрос, который пришел по интернету. Или не хочет, Алина? Вообще. Я могу не читать. Ты хочешь вообще? Прочитай. Так, нам пишет Андрей. Здравствуйте, уважаемый доктор. Я живу в Латвии. У нас в Риге есть ведический астролог Руслан Нарушевич. Знаете ли вы его? И видит ли он дальше гороскопа? Я знаю его, он видит дальше гороскопа. Определит ли астролог диету и режим дня? Определит. Можно ли по гороскопу узнать тип личности и предназначенный вид деятельности? Можно. Я выучился на программиста. Работаю, но чувствую, что это не моя профессия. И не вижу, каким образом моя профессия помогает людям. По-моему, от этой работы всем только хуже. Так как из-за компьютеров люди портят зрение, от них болит голова, и люди привыкают, что за них все делает машина, и становятся ленивыми. А иногда по компьютерам читают лекции, Андрей. Мне кажется, что вы в чем-то не... Может быть, это не ваша работа, но по поводу компьютеров вы в чем-то не правы. Что касается Руслана, то мы хорошие друзья, и я ему очень доверяю. У меня бывают ситуации тяжелые в жизни, и я советуюсь с ним тоже, консультируюсь. Поэтому, я думаю, вам тоже надо просто прийти с ним поговорить. Вообще, это очень просто. Прийти к астрологу и поговорить, ничего, это ни к чему не обязывает. Если есть мудрый человек, почему не сходить, не пообщаться? В этом нет никаких проблем, я так думаю. У нас еще один вопрос. Уважаемый Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, при помощи каких аскез можно увеличить солнце мужчине? Еще раз повторяю, прежде всего надо улучшать качество. Качество улучшается с помощью обетов. То есть, если человек дает себе какие-то небольшие обеты, но всегда их выполняет. Допустим, он говорит, я всегда буду вставать не позже 6 утра, допустим, не позже. И он много лет подряд держит этот обет. Когда он таким образом действует, то у него появляется определенное чувство собственного достоинства. Это чувство и есть сила Солнца, да. Но сначала он добивается качества. Качество означает способность выполнять обещания перед собой. А сила нарастает позже, постепенно. Сначала качество. Качество означает слово. Ты даешь себе слово, и сразу улучшается качество. Точно так же надо общаться с женщинами. Слово мужчины для женщины, то есть мужчина, женщина вообще определяет мужчину по его слову. Если у мужчины есть слово, он ценит своим словом, то он мужчина. Если у него нет слова, значит он не мужчина. То есть женщина, она смотрит на мужчину по тому, как он дает свое слово. Если его слово ценно, оно имеет вес, значит она будет его уважать. Поэтому прежде всего нужно увеличивать качество солнца. То есть надо давать обеты, обещания. Надо держать свое слово, быть настоящим мужчиной, то есть держать ответственность. Допустим, женщина, допустим, говорит: ты знаешь, мне так тяжело, вот у нас такая низкая зарплата, нам так тяжело вместе вот жить сейчас. И мужчина должен сказать ей: ты знаешь, я думаю, что у нас будет лучше. Я уверен, вот у меня есть какие-то перспективы, возможности, то есть он должен ее... Может быть, и не будет лучше, это факт. Но он должен дать ей слово, должен, что он будет стараться, работать над этим. И женщина, на самом деле, она может и с маленьким достатком пожить в семье. С этим нет проблем. Но на самом деле ей нужно вот это вот обещание, что я буду стараться, что я ради тебя... готов на все. Вот это обещание, это желание ради женщины что-то сделать, для нее более ценным является, чем достаток сам в отношениях. Да, кстати, я вот тут разошелся. Арина, у нас есть еще один вопрос. Нет, сейчас по этой теме. Арина, как ты считаешь, вот что более ценнее мужчине? Количество денег, которое он приносит, или обещание, что он обязательно будет больше приносить? Вот он обещает, допустим. Вот как вообще, ты считаешь, обещание имеет какую-то роль или нет вообще? Обещание имеет ценность, когда не подкрепляется действиями. Все ясно. Но женщины по-другому считают, поэтому я Арину и спросил. Конечно, какое-то подкрепление действиями тоже должно быть. Но вот я считаю, что надо качество солнца сначала увеличивать. Это важно. Так, ну что? У нас вопрос, да, еще? У нас вопрос по интернету, но у нас Николай убежал. Николай, ты нам вопрос-то дай. Или мы... я понял. У нас вопрос. У нас звонок, сейчас да. Будет, да, у нас звонок, и мы будем отвечать сейчас на... Забудем про интернет, отвечаем по телефону. Алло? Да, добрый день. Вечер. Добрый вечер, да. Олег Геннадьевич, мы уже с вами общались. Я не задавала вопрос, как у меня обстоят дела с Луной и с Венерой. Мне очень интересно узнать после сегодняшней лекции. Я вам скажу, что у вас Луна хорошего качества, но слабая. Это означает, что вы склонны иногда впадать в беспокойство. И вы можете поддерживать теплые отношения только при определенных условиях. То есть, если мужчина ведет себя немножко неправильно, вы выходите из равновесия. Вот. Венера у вас посильнее, она покрепче, то есть вы, в принципе, можете дать мужу наслаждение, счастье, такую заботу. Вы можете, у вас есть такая сила, и вам надо действовать в этом направлении, то есть через Венеру как-то, если Луна не дотягивает, чувствуете раздражение, то все равно надо попытаться через Венеру действовать, то есть приблизить его к себе как-то, приласкать там и так далее. То есть всякие способы есть улучшить отношения. Вот ваш способ — это Венеру подключать. Она у вас покрепче, вы заботливый человек. Но вот в общении вам тяжелее, тяжеловато иногда бывает такую мягкость, чуткость, вот такую интимность общения вам тяжеловато будет бывает поддерживать. Иногда вы замыкаетесь, напрягаетесь, вам тяжело раскрыться. Но надо тренироваться в этом отношении. Это важно. В отношениях с мужем, наоборот, я более склонна к открытости. Чем он, да? Да, чем он. То есть вы не напрягаетесь в отношениях? У вас нет напряжения? А, практически нет. Иногда только, когда обижаюсь, конечно, я замыкаюсь в себе вот в это время. А в большинстве случаев нет. Я открыто всегда обо всем с ним говорю. У вас голова не болит никогда? Почему болит периодически? Я просто... Вы правы, да. Ваш муж имеет слабее луну, чем вы. И это очень благоприятно. Но, тем не менее, то, что я сказал, это правда. То есть я вижу, что есть определенная напряженность в Луне. Но у вас благоприятное сочетание. Ваш муж имеет слабее Луну, чем вы. Поэтому у вас есть преимущество в этом плане. И поэтому вы более открыты. Но вам надо все равно увеличивать Луну у обоих. То есть вам надо больше теплых отношений, таких общения больше с мужем. Друг с другом. Друг с другом, да. Это очень важно. Потому что сила дает результат, когда она используется. Вот что, Арина, бы вот вы посоветовали девушке в этом плане? Как вы считаете, вот как надо ей вот в этой ситуации? Ну, а в чем, собственно, я не услышала, правда, в чем, собственно, проблема там была? Проблема, я считаю, в том, что нужно больше теплоты в общении, больше теплого в общении. Вопрос, чем был, я не совсем расслышала. Вопрос, какая сила Луны и Венеры у девушки? То есть я вот вывод такой сделал. Олег Геннадьевич, у нас теплые достаточно отношения, только вот очень часто я устаю, у меня нелюбимая работа, тоже хотела спросить по поводу еще деятельности. Очень то есть вы устаете и вам некогда общаться получается, да? И то, и другое иногда, да. Иногда усталость и сил нет практически на общение. Вот я все равно Арину спрошу, потому что она скромно сидит. С работы очень много сил забирает и энергии. Ну, Арина, что бы вы посоветовали? Арина не хочет ничего сказать, она считает, что я больше как бы должен. Свой микрофон, почему она может? Вот. Ну ладно, я что посоветую в этой ситуации? Я могу посоветовать то, что работа работой, а семья семьей. То есть, что женщина должна приоритет все равно семье ставить. Женщина не должна много сил на работу отдавать. Она может работать, но не напрягаться там. И даже если ей говорят, что это очень важно, ее работа, и там все начальства, все говорят, что важна работа, это самое главное, там все прочее. Женщина должна понять, что для нее самое главное – это семья. Потому что если она не поймет этого, больше никто не поможет ей. То есть семья, мужчина не сможет улучшить атмосферу в семье сам. Для этого нужна помощь жены, да? Да, я это понимаю, но вот я иногда не могу разорваться. И работа тоже очень важна, да? И семья важна, и меня просто не хватает на все, чтобы и в семье было хорошо, и на работе. И что-то страдает обязательно. Ну, значит, пускай страдает работа, а семья не должна страдать. Для вас это самое важное, это ваш долг. Сделать семью счастливой, чтобы там все было спокойно, хорошо. Семья это важнее. Понятно. А как все-таки определить, чем заниматься? Как... Я уже задавала вопрос Юрию Владимировичу, он сказал, что есть такая методика спросить, да, вот если бы было много денег, вот, чем бы я хотела заниматься. Либо это на индивидуальной консультации решать лучше. Знаете, я сейчас прям могу сказать, что для вас самое лучшее – это деятельность, не связанная с тем, что вы должны что-то там пробивать, решать, менять, прилагать свои какие-то усилия, командовать там, это не ваше. Ваша деятельность – это общение, вам хорошо общаться, и, ну, чтобы кто-то решал, решение принимал кто-то другой. Решения, пробивные какие-то способности должен кто-то другой проявлять, а ваше дело – это общаться с людьми, и это общение передавать, ну, кому-то другому, то есть рекламная деятельность там какая-то и так далее, может быть, секретарская, то есть общение, вот это ваше. Это то, что вы можете делать. А почему тогда я такую неуверенность часто чувствую? Неуверенность и некомфортность? Неуверенность идет не из-за того, что не можете общаться, а из-за того, что вы не можете принимать решения. И это не ваше, вы не должны этим заниматься вообще. Вы не должны принимать решения. Нет, я общаюсь, но я решения не принимаю. То есть я разговариваю с людьми по роду своей деятельности, общаюсь, но как бы... сама в данный момент решения не принимаю. И мне не нравится общаться с людьми. Я больше люблю уединенность. Я устаю от общения. У меня очень большое общение в течение дня. И вот это как раз забирает всю мою энергию. Ну, это то, что вы можете делать, общение. Что касается уединенности, ну, попробуйте уединенную работу. Вам скучно там будет. Просто есть полярные какие-то моменты. Попробуйте, если вы хотите, но вам просто скучно. Мне кажется, вы очень общительный человек. Вы не сможете молчать долго, как мне кажется. А вы как считаете? Мне кажется, наоборот, мне лучше по минимуму, на минимум свести общение и больше времени посвящать. Ну, сделайте так, попробуйте так. Просто сейчас у вас период такой идет. Раньше же вам по-другому казалось. У вас сейчас период немножко депрессивный идет, вы устаете от общения, хочется уединения, покоя. Вы устаете просто реально от работы. Поэтому этот период продлится еще где-то месяцев 8. Угу. Потом будет полегче уже. Вам нужен отдых. Вы устаете, мне кажется, достаточно сильно. В состоянии усталости сейчас находитесь. У вас такое состояние сейчас, желание уединения. Мне кажется, это даже влияет на ваше здоровье. Вот то, что я вижу по вашему здоровью. Мне кажется, какие-то проблемы с пищеварением. Печень слабая достаточно. То есть иногда слабость бывает по вечерам. Мне кажется, у вас волевой фактор страдает в организме. Да. Вот, это означает, работа печени ослабла. То есть, вы понимаете, просто вам не надо волевое общение с людьми строить. Вам надо спокойное, нежное, оптимистичное общение строить. Не надо волевое. То есть, не надо им пытаться что-то доказывать, объяснять. Если им надо, они и сами поймут. Понимаете, у вас неправильный стиль общения выработался, поэтому вам и не нравится такая работа. В этом вся проблема. Потому что вы неправильно общаетесь, вам надо поменять стиль. Общайтесь в свое удовольствие, люди сами все поймут, если им надо. Не надо их ни к чему принуждать, заставлять, пытаться что-то поменять в них. Это бесполезно. Вот я, допустим, пытаюсь что-то поменять, я спокойно просто говорю. Согласны? Да. Кому надо, тот поймет. Что-что? Кому надо, тот поймет. То есть я не пытаюсь, вы тоже, ваше общение таким же должно быть. Мне кажется, вы очень выкладываетесь в общении, не в ту сторону выкладываетесь. Вы слышите, да, меня, то, что я говорю? Я слушаю, да, пытаюсь осознать. Не надо выкладываться. Поймите, в общении нужно просто дать человеку информацию спокойным голосом, очень чутко, заботливо дать. Но не надо пытаться ему что-то внушить, доказать, поменять его не надо пытаться. Это не приведет к ни к чему хорошему, и вы выматываетесь из-за этого. Ну, как правило, так бывает. То есть я не пытаюсь доказывать что-то. Рассказывать, я оставляю людям информацию, это рекламного характера информация. Я говорю там, и как бы все, визит заканчивается. Ну, хорошо, вот и все, так и надо. Но если вы устали от такой работы, надо отдохнуть. Если есть возможность, надо отдохнуть. Мне кажется, вы устали просто. Но еще раз повторяю, что мое мнение, что именно такая работа ваша. То есть, я не знаю, что бы вы делали, потому что Сатурн достаточно слабый, Марс тоже не рабочий, не вот так. Не, ну, то есть, только на Меркурии вы можете действовать с помощью Меркурия, еще Венера, то есть, что-то можно там мастерить, там что-то делать, там дизайн какой-то, еще что-то, не знаю. Может, дизайнером вам работать там, потому что это как раз не требует общения слишком большого. Ну, подумайте вот так. Венера, Меркурий, главные планеты. Венера – это творческий труд, Меркурий – это общение. То, ради Венера, чего... Меркурий. Да, с помощью чего можете трудиться, вот так вот. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. У нас еще один звонок в студии. Алло? Здравствуйте. Сегодня одни девушки. Я, наверное, как-то привлекаю девушек сегодня, да? Одни девушки звонят, что-то непонятно мне. У меня к вам такой вопрос. Знаете, прослушала ваши лекции о семейной жизни и законной карме. Чуть ли не наизусть их выучила. Да? Муж уже во мне души не чает. Серьезно? Серьезно? Я вас поздравляю. Спасибо. Вам вообще огромное спасибо за эти лекции. Ну вот детки болеют. И вот сейчас вот ребенок, сынишка, опять температура по 39. Вот что я, не дорабатываю? Что, ведь наверняка... Да просто, вы где, в Москве живете-то, нет? Нет, в Латвии. А, вот. В Латвии загустился. Ну, болеет, значит, надо лечить. Ну, доник, чай с доником позаваривайте. Я не знаю, что вам посоветовать. Постарайтесь закаливать детей, заниматься хатха-йогой. Ну, что-то надо делать для того, чтобы они не болели. То есть это не означает, что надо какие-то травы там... Лучше всего какие-то профилактические меры. Питание наладить, сладкое не давать по вечерам. Стараться укрепить организм ребенка с помощью каких-то постепенных мер. Там закаливание постепенно, гимнастика, увеличивать гимнастику. Спокойствие, если в семье раздражений много, тоже из-за этого простуды. Надо стараться, чтобы в семье спокойно было. Ну, вроде как более-менее как бы так уравновешиваются эти вот энергии. Я уже тоже заметила, что болеют дети, как только какая-то нервозная какая-то обстановка, начинают болеть. Я уже тоже это заметила. Уже вроде так стараюсь ее уравновесить, но я просто не понимаю, как что вот я не дорабатываю. Да мне кажется, вы все дорабатываете, просто вам надо какое-то... Какое-то лечение качественное иметь, травы найти, которые бы нейтрализовали. Просто у вас болезненные дети, вот судя по вашему, я чувствую, что это так. Мне кажется, здесь проблема в том, что вы должны просто найти качественное лечение какое-то. У нас есть змеевики, мы ставим змеевики и нейтрализуем инфекцию. Если будете в Москве, с детьми приходите, мы поставим, и вам легче станет. Ага, хорошо. Ну, спасибо тогда. Пожалуйста, до свидания. У нас еще один звонок. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илона. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у меня уже пару лет продолжаются отношения с одним человеком, вот, который для меня как бы имеет очень большое значение, эти отношения, и очень дорог человек, я к нему привязана. Но вот почему-то с его стороны, углублений, он не стремится к этому. Вот скажите, может, какая-то проблема есть во мне, вот что-то, что... Ну вот что я сразу сходу увидел в вас, это то, что у вас женские планеты сильно стоят, Луна и Венера. То есть вы можете очень тепло общаться с мужчинами, давать им нежность какую-то, но мужские планеты у вас стоят плохо. Это означает, что, во-первых, вы не цените себя как женщину, то есть вы даете быстро возможность приблизиться мужчине к себе, не вызываете в нем уважение к себе, то есть не даете ему возможность посражаться за себя, а быстро приближаете его к себе, и как бы такой плод, который легко сорвать, он уже никому не нужен, понимаете? То есть у вас нет чувства собственного достоинства, которое дают мужские планеты женщине. То есть женщина с чувством собственного достоинства, она ее надо заслужить, понимаете, добиться. Вы должны вот так это очень глубоко усвоить, потому что это первое, это связано с Солнцем. Второе, вы очень сейчас депрессивно настроены, у вас Юпитер сейчас в плохом положении находится по семейной жизни. Депрессия означает, что вы разочарованы в себе, то есть вы не верите, что у вас нормально что-то будет в жизни. Вот это последние, по крайней мере, месяцев 8 у вас такое состояние психическое. Ну да, вот у меня сейчас какой-то как бы то ли перелом пошел, то ли вот какой-то вот, то есть что-то. Слом такое. Имеете в виду, да? Да, вот, или просто какой-то поворот в жизни, я вот в большой растерянности. Вы не беспокойтесь, это все пройдет. Еще 4 месяца, и вам легче станет. Просто вы должны сейчас за эти 4 месяца понять, что вот... Если у вас в семейной жизни что-то не ладится, это не значит, что надо упереть свой ум в семейную жизнь. Просто поймите, что есть многие вещи, которые могут помочь. Работа над собой, зарядка, там, режим дня. То есть простые какие-то вещи, которые укрепляют психику и дают возможность человеку потом дальше опять работать над собой в плане семейных отношений. Вам надо серьезно отнестись к этому, именно что вам надо заняться своим психическим здоровьем сейчас. Потому что вы не способны сейчас поддерживать отношения с мужчиной. Для этого женщина должна быть очень сильной, крепкой психически. Она должна способна быть, оценить мужчину на самом деле, насколько он серьезен, чтобы строить с ним отношения, привлечь хорошего мужчину должна иметь силу. У вас сейчас нет такой силы, вам не нужно сейчас вот пытаться создать отношения. Надо чуть подождать, через где-то 5 месяцев у вас начнется лучший период. И тогда уже можно отношения строить, а сейчас надо поработать над собой, поизучать, как это правильно делать. То есть вы рекомендуете какое-то время вообще как бы от этого отойти и действительно просто заняться собой? Вообще женщина не должна думать о том, как вот к этому прийти, понимаете? Вот застойная женщина, она не ищет себе мужчину, она просто живет и работает над собой, а мужчина сам находится, понимаете? То есть она не скрывает себя, она показывает себя, но при этом она никому себя не предлагает. То есть она просто достойно себя ведет. И вот такие женщины находят хороших мужчин. Если женщина пытается кого-то найти, то уже, соответственно, найдется уже второго сорта, понимаете, не первого. Первосортные мужчины, они находят только тех женщин, которые себя не предлагают. Угу. Да, я поняла. Спасибо большое. Счастливо, да. Всего доброго. До свидания. До свидания. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо, что раскрываете качества людей по планетам. Это дает возможность лучше узнать себя. Олег Геннадьевич, вы говорите, что не надо выходить замуж или жениться за того, у кого сильная или слабо выражена луна плохого качества, и что нужно улучшать характер до брака. А если у меня есть пара, например, то это хорошо. Можно работать над собой и видеть, улучшаются ли отношения или нет, глядя на него или на нее. Но как быть тем, кто одинок? С чего они могут начать работать над собой и видеть прогресс? С уважением, Анар. Ну вот, как вот, Арина, ты бы ответила на этот вопрос? Здесь же нет голоса, и можно так все сказать. Ты, мне кажется, еще лучше, чем я в этих вопросах разбираюсь. Мы сегодня, в принципе, говорили о том, как улучшать Луну. Для мужчин это нужно начать уважать женщин, нужно перестать предъявлять претензии вообще каким-то конкретным женщинам или вообще ко всем женщинам. Нужно начать очень хорошо относиться к своей матери. Даже если бывают ситуации, когда мать имеет какой-то сухой или очень строгий характер, понять, что когда человек меняет свое отношение матери, когда он начинает независимо от ее качества уважать ее, он очень сильно улучшает качество своей луны и свою судьбу в целом. И такое вот отношение, такое сознание помогает ему привлечь в свою жизнь достойную спутницу. И то же самое женщины, они должны понять, что меняя свое отношение к мужчинам в целом и к близким мужчинам, к отцу, там, к братьям, к тем, кто окружает ее, она создает себе возможность смягчить свое сердце, но принять правильное настроение, принять правильные какие-то черты характера, которые помогут ей в будущем встретиться с достойным человеком, с которым она могла бы быть счастлива. Замечательно, замечательно. Я очень рад за это. Очень хороший ответ. Мне ничего добавить. Нет, ну почему садись? Арина, я вот честно, чистое сердце. Ну ладно, давайте дальше, что у нас? У нас еще вопросы, да? Значит, у нас вопрос от Андрея. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня сложились такие отношения, что я люблю девушку, которая старше меня, имеет ребенка и замужем. Может ли сложиться наша жизнь с ней в дальнейшем? Ну, это... Ну, это круто вообще. То есть она имеет ребенка и к тому же замужем. Я считаю, что ответ однозначен. Надо попытаться подальше держаться от этой девушки. Иначе... Такой настрой, он, несомненно, разрушит вашу жизнь. Даже если вы отобьете ее у мужа, то вы не принесете счастья этому ребенку, который остался без отца. И девушка тоже может, в конце концов, все понять и вернуться к мужу, что разобьет ваше сердце еще больше. Вообще, согласно ведам, мужчина должен относиться ко всем женщинам, которые замужем, как матерям. или он должен от них подальше держаться. То есть ни в коем случае нельзя смотреть как на жену или как на невесту, как на любимую, на девушку, которая принадлежит другому мужчине, потому что с этой девушкой невозможны глубокие отношения. Дело в том, что самая прелесть любви заключается не в том, чтобы привлечься кем-то или кого-то привлечь. Прелесть любви заключается именно в глубоких, теплых, очень душевных отношениях. Эти отношения возможны только если человек честно относится к тебе. А девушка, которая бросила мужа, не может быть честной по определению. То есть она, если она бросает из-за тебя мужа, то она уже поступила нечестно. Как же она тогда с тобой честные отношения будет строить? Поэтому нет смысла любить такую девушку. То есть надо отказаться от этого чувства. Если она, тем более старше, то есть как вы способны ли вы будете с ней строить супружеские отношения, потому что если она старше, она это почувствует в отношениях, почувствуется это. Вам тяжело будет сделать так, чтобы она вас уважала. То есть очень много отрицательных моментов именно в вашем вопросе можно увидеть и сказать. Поэтому я думаю, что ваша любовь по отношению к этой девушке является плохой кармой. А любовь тоже может быть плохой кармой, и в этом случае надо просто отказаться от нее. Может быть, вам уехать куда-то надо на время, в отпуск там где-то отдохнуть. Много девушек хороших, как много ласковых имен, то есть сердце тебе не хочется покоя. То есть надо вот такое настроение понять в себе, что вот все может быть и с другими, то есть девушки другие бывают. Вот. Есть другая, правда, песня. Парней так много холостых на улицах Саратова. Парней так много холостых, а я люблю женатых. Но я думаю, что это не принесет счастья. Всего доброго. А у нас есть еще вопросы какие-то? Как? Я думаю, что... Как, Арина, ты считаешь? Мне кажется, нам есть смысл подвести какие-то итоги, да? Сегодняшней беседе. Ты мне предлагаешь? Хорошо. Я думаю, что сегодня мы поговорили о важной теме. Тема интимных отношений. Вообще Луна, согласно ведам, это главная планета семейной жизни. И есть еще такие специальные лунные показатели астрологические, которые указывают на то, насколько возможны интимные вот такие близкие отношения между мужчиной и женщиной. Эти показатели мы тоже будем разбирать чуть попозже, когда мы пройдем вот по характеристикам, по характерам планет, пройдем этот материал, мы коснемся именно показателей Луны, которые, в принципе, должен сказать астролог. Но каждый человек может выяснить этот вопрос очень просто, составив карту. Или, придя к астрологу, он должен знать эти показатели и спрашивать о них, потому что они проясняют некоторые вещи. И совместимость по Луне самое главное. Допустим, если совместимость по Луне ниже 50%, то совместимость по другим планетам, она не настолько серьезно должна рассматриваться астрологом. Потому что самая главная совместимость – это совместимость по Луне. То есть, насколько люди способны в общении преодолеть свою плохую карму. Именно общение между близкими людьми является основой. Именно теплое от общения, которое означает именно общение супружеское, а не просто формальное какое-то. То есть именно в этом общении происходит сближение людей, преодоление плохой кармы. И такое общение, возможность такого общения зависит от совместимости по Луне. Это очень важный момент. Поэтому я бы всем советовал именно этот вопрос изучить. И прежде чем создавать семью, надо просто сходить к астрологу, узнать совместимость по Луне. Но прежде чем это делать, надо изучить качество человека. Потому что если у человека плохие качества связаны с Луной, что даже если совместимость хорошая, в этом случае все равно ничего хорошего не произойдет. Бывает так, очень, совместимость очень сильная, но люди отвратительно ведут себя друг по отношению к другу. Или просто по отношению к людям. Допустим, они ведут себя плохо просто в обществе, в жизни. Раздражительно, отрицательно, негативно настроены. Вот. Постоянно чем-то недовольны. Это означает, что человеку очень трудно будет в семейной жизни, потому что позитивизма в отношениях не хватает. Трудно, значит, вскрыть проблему, выяснить ее, решить. будут какие-то недомолвки, недоговорки и так далее. Вот такие вот моменты мне бы хотелось отметить. И, конечно, если человек в себе понял такие проблемы, он должен с ними бороться. Любой человек способен победить себя. Это очень важно. Любой человек способен, было бы желание. И я советую вам всем настроиться вот именно таким образом, с верой, работы над собой, победы над собой. Надо завоевывать сердце близкого человека. Желаю нашим радиослушателям, чтобы то, что они слышали сегодня, помогло им в их практической жизни научиться строить близкие и теплые отношения, помогло увидеть в себе, над чем нужно работать, и успешно применять эти знания в жизни, чтобы они принесли облегчение, радость, счастье и взаимное понимание с близкими людьми. На этом мы прощаемся. Благодарим всех наших радиослушателей за то, что вы были с нами, и ждем вас на следующих наших программах. Всего доброго. Я присоединяюсь к пожеланию Марины и тоже прощаюсь с вами. До свидания.